Дамблдор смутился. Было видно, что он не ожидал такого развития разговора и не планировал рассказывать мне об этом, по крайней мере сейчас. «Гарри», он примирительно поднял руки. «Прости меня, старика», совсем умом тронулся на старости лет. «Я отвечу на эти вопросы, но не сейчас, а потом, дожимай, до предела». «Почему потом? Давайте сейчас», изображая истеричную нетерпеливость, чуть не заорал я, но Дамблдор мягко прервал меня. «Гарри, ты еще слишком юный, рвешься к приключениям. Я понимаю, в твои годы я тоже грезил о дальних странах и секретах магии, но поверь мне, старику, всему свое время. Вы, молодежь, все спешите да спешите. Куда спешите? У вас целый век впереди. Я вот уже полвека от скуки маюсь, от того и чудачу. Ты думал, я сумасшедший, а вот и нет. Это все возраст сказывается, хех». Ловко он увел разговор с нежелательной темой и свел беседу к компромиссному завершению. Чувствуется приобретенный за долгие годы опыт плести словесные кружева. Но это уже не важно. Кто-то назовет это ничьей или даже моим поражением. Но я выиграл, мать вашу, я выжил и ушел из-под линии огня. Дамблдор теперь будет гораздо внимательнее смотреть в мою сторону и следить за моими действиями, но это ничтожная плата за возможность уйти из этой комнаты живым и без провалов в памяти. Он протянул мне свою морщинистую тонкую руку. Казалось, даже моя детская ручонка сильнее, чем рука этого человека, который дергает за ниточки половину магической Британии. «Мир?» – добродушно спросил Дамблдор и задорно подмигнул. «Мир?» – по-детски буркнул я, намеренно неуклюже делая вид, что ему удалось меня уболтать этой чепухой и заставить забыть о своих претензиях. Но внутри я ликовал. Тут наваждение спало, шахматный стол растворился, я снова оказался в кабинете директора и передо мной вновь сидел добренький чудаковатый дедушка в пурпурной мантии. «Ну?» – хмыкнул он. «Иди, Гарри, веселись с друзьями». Но он шутливо погрозил пальцем, впредь без нарушения правил. «А разве правила Хогвартса созданы не для того, чтобы их нарушать?» — дерзко спросил я и лукаво улыбнулся, изображая осмелевшего после разговора юнца. «Как говорили в моей молодости», — назидательно начал Дамблдор, — «не пойман, не вор», — закончил я фразу, и мы оба рассмеялись. Смеялся я абсолютно искренне от обличения. Отсмеявшись, директор махнул рукой. «Иди уже, молодой». Он покряхтел, открыл коробочку со сладостями и закинул в рот лимонную дольку. Видя, что я еще не ушел, он вопросительно воззрился на меня. Не хочешь ли ты что-нибудь рассказать мне?» «Нет, сэр, ничего». Я долго не раздумывал и направился к выходу, улавливая краем уха, как сокрушается Дамблдор, вспоминая свою юность, когда трава была зеленее, а лимонные дольки вкуснее и натуральнее. Стоило мне выйти за дверь, как я сразу прислонился к каменной стене и медленно съехал по ней вниз. Я был на грани провала. Мне повезло, что Дамблдор не ожидал от Поттера такой сообразительности и таких верных выводов, поэтому в финале он решил свести партию в ничью, не жертвуя ради победы в поединке лояльностью мальчика, который выжил. Но все равно я слишком недооценил его. Не удивлюсь, если он не поверил ни одному моему слову, и все мои трюки с конспирацией для него – детская возня в песочнице. Этот раунд удалось пережить без особых потерь, а вот насчет дальнейших я не был уверен. Выводы о Дамблдоре было делать рано, но одно я могу сказать точно – он чудовищно опасен. Такой сожрет с костями, пережует, выплюнет и не заметит. Честно признаться, я был даже немного восхищен. Экая глыба, какой матерый человечище, у такого все всегда под контролем, как у истинного гроссмейстера. Одно меня удручает, нарушение сценария прописано в самом сценарии. По первому впечатлению выходило, будто бы он в повседневной жизни изображает из себя добродушного старичка, с которым можно и на рыбалку сходить, и в баньке пивка попить. Только вот потом не нужно удивляться, что он внимательно слушал и запоминал вашу пьяную болтовню, а затем использовал полученную информацию в свою пользу. Опасный человек, с таким лучше дружить. Но мои интересы далеко не всегда будут совпадать с его планами, поэтому надо искать пути, как скинуть Дамблдора с вершины его политического Олимпа, где он имеет огромное влияние. Но такого мастодонта самостоятельно и в одиночку практически не пошатнуть, максимум доставить мелких неприятностей. Поэтому надо начинать искать союзников, желательно очень влиятельных, и попутно строить мелкие козни против Дамблдора, не забывая о собственной безопасности. Я бы мог подумать о возможности пойти на мировую с директором и попытаться объяснить ему свою ситуацию, все-таки мы вместе сражаемся против Темного Лорда. Но я сильно сомневаюсь, что после победы над Волан-де-Мортом меня не ждет заклинание в спину или срок в Азкабане за жестокое убийство гражданина Британии Тома Риддла. К тому же мне совершенно не симпатичны взгляды и политическая позиция Дамблдора, равно как и его методы. Наш директор так или иначе манипулирует людьми, включая своих соратников. То, как далеко он готов зайти в манипуляциях и какие способы готов применять для достижения цели, это все не имеет значения для меня. Важно лишь то, что он строит амбициозные планы, центром которых являюсь я, и мне это не нравится, а это значит, что наши с директором интересы как минимум не совпадают и пересекаются лишь в парочке принципиальных вопросов вроде взглядов на Волан-де-Морта. Посмотрим, что будет дальше, но надо быть заранее осторожным с Дамблдором и его кругом приближенных, а то, не ровен час, заставит пожертвовать собой во имя всеобщего блага. Интересно, насколько я был прав, когда приписывал Дамблдору различные подозрительные происшествия в жизни Гарри. Может, никакого Домбегада и не было никогда, может, на самом деле существует лишь старый политик, который преследует свои интересы, но при этом имеет какие-то свои принципы и не является откровенным подонком. Я пока не знаю, но обязательно узнаю. И все же одна мысль не давала мне покоя, нарочно ли Дамблдор читал «Преступление и наказание», когда мы вошли. Неужели он заранее предполагал, как сложится диалог, и книга Достоевского – это намек на интеллектуальные баталии Раскольникова, пытающегося выйти из-под подозрений, исследователя Порфирия Петровича. Неужели этим Дамблдор хотел сказать: «Я знаю, что ты знаешь», или это всего лишь совпадение и моя разыгравшаяся паранойя? Отдышавшись, я поднялся на ноги и отправился в гостиную факультета. Имаги 19655 центр. Глава 21. Загадки в темноте. В гостиной на мое появление тут же как саранча слетелись однокурсники и принялись с любопытством расспрашивать о причинах вызова к директору. Что сказал Дамблдор? А почему тебя вызвали? Что вы вчера натворили? Так, стоп, я повысил голос и останавливающе поднял руки. Профессору Дамблдору было скучно, и он позвал меня к себе, чтобы поиграть в шахматы с умным человеком. Школьники недоумевающие заглядывались и заперешептывались, а я спокойно пошел в свою спальню. Конечно, о вызове к директору вскоре узнала вся школа, у нас слухи вообще быстро разносятся. Не мудрено, ведь когда Перси приходил поднимать нас, он весь факультет разбудил, и все жадно прислушивались к происходящему, делая вид, что все еще спят. Второй главной темой для сплетен и обсуждений стала дуэль между Роном и Драко, точнее, ее отсутствие. Когда мы с Роном и Гермионой, которая каким-то образом прибилась к нашей компании, выходили из большого зала, перед нами выскочил белобрысый трус, истерично подвыл Драко, обвинительно тыча пальцем в Рона. «Я всю ночь проторчал в лесу как идиот, ожидая тебя. Ты хоть представляешь, что мне пришлось пережить? Я слышал чей-то вой, клянусь Мерлином. Я мог умереть, и в этом был виноват ты, Уизли. Ты мог умереть только от обезвоживания, вызванного обильным поносом, сыкла», хмыкнул Рон и прошел мимо Драко, нахально пихнув того плечом. «В лесу нет никаких оборотней, тебя лай клыка напугал». «Ну, я бы не был так уверен в их отсутствии. Сегодня уроков было немного. Зати содержимым Заика и трансфигурация с МакГонагалл. На ее уроке мы проходили превращение спички в серебряную иголку. Классика». МакГонагалл бегло объяснила теоретическую часть и, не обращая внимания на поднятые руки учеников, желающих задать вопрос по теме, объявила сразу о начале практической части, за которую все получат оценки. «Разве что достаем двойные листочки» не сказала. «Я, как всегда, занял последнюю парту у окна, типичное место протагониста. Надо же соответствовать званию главного героя творящегося звездица. Избранный я или кто, в конце-то концов. Гермиона справилась быстрее всех, я опоздал лишь на несколько секунд, а большинство не смогло даже заставить спичку поменять оттенок. Поттер, Уизли, Гринджер», сказала МакГонагалл, «останьтесь после урока. Я думал, что это что-то связанное с нашими успехами на практическом занятии, и сейчас МакКошка расщедрится на похвалу, но все оказалось банальнее. Уполномочено вам сообщить, что решила изменить ваше слишком мягкое наказание. Директор очень добрый человек и всегда старается видеть в людях хорошие, но, на мой взгляд, вы заслуживаете более сурового наказания за свое вопиющее нарушение правил. Поэтому сегодня в 9 вас будет ждать отработка в запретном лесу с Хагридом». «Что?» — вскрикнул Рон. «Как, но профессор Дамблдор, начало Гермиона, но МакГонагалл ее перебила. Декан Гриффиндора я, а не мистер Дамблдор». Она скупо улыбнулась. «Кто-то сжег несколько деревьев в лесу, чем нанес экологический урон местной биосфере, так что ваша задача – вместе с Хагридом устранить последствия. Вот тебе и эффект бабочки». «Нет, конечно, МакГонагалл самостоятельно никогда бы не пошла против воли директора, и Дамблдор просто решил, что мне пора встретиться с Волан-де-Мортом в теле Квиррелла и кентаврами, а сам он не может назначать мне такое наказание, так как это автоматически уронит его авторитет в моих глазах. Вот и действует через МакГонагалл, и если будет какое-то недовольство, то все шишки ей, а он ничего не знал, и вообще это перегибы на местах. Остаток дня до назначенного времени я готовился. Быть убитым или покалеченным в результате интриг Дамблдора я не хотел, поэтому запасся всем, чем мог. Засунул за пояс молоток, топор и сигнальный пистолет. Все это я когда-то реквизировал из гаража Дурсли. Ну и, конечно, тщательно смазал и вытер палочку, а также проверил, как легко она выскакивает из кобуры на предплечье. Помимо этого я применил полученные знания на практике, а именно заострил конец украденной с завтрака серебряной ложки и превратил ее в подобие заточки. В этом пригодились знания о превращении спички в острую иголку. В назначенное время за нами пришел Филч, который не мог зайти в гостиную Гриффиндора и поэтому сварливым голосом звал нас выйти. Я специально подольше делал вид, что не слышу его, заставив того выглядеть как идиот несколько минут. В конце концов я вместе с Роном и Гермионой направился к запретному лесу. Подвешивали за большой палец, что-то там бормотал Филч, но я не слушал, а проверял свой боевой ассортимент. Смотритель рассказывал байки про оборотней, пытаясь нас напугать, он сам, очевидно, не верил в них, и зря, ведь мы с Роном знали, что это никакие не байки, поэтому чем ближе мы подходили к лесу, тем ниже наклонялись к земле, подсознательно следуя охотничьим инстинктам. «Забирай их, Хагрид», — пробурчал Филч и удалился, недовольный тем, что детишки не повелись на его россказни. «О, Гарри и Рон, привет», — пробасил великан, приветливо маша рукой. «А ты, должно быть, Гермиона?» «Да, мистер Хагрид», — вежливо ответила Гермиона, которая не была знакома с Хагридом и попыталась соблюдать субординацию, как в общении с учителем. «Не парься и зови меня Хагридом», — махнул рукой лесничий. «Ребята, МакГонагалл сказала мне, чтоб я вас взял с собой в лес на отработку. Мол, наказание такое». «Угу», — понурил голову Рон. «В лесу как раз какая-то херобора творится», — пробормотал Хагрид. «Лишние руки не помешают». И мы направились в лес. Лесничий, вооруженный лишь арбалетом и фонарем, вел нас в самую чащу леса. Я уже успел стать знатоком этого места, поэтому без труда ориентировался, куда мы идем. Надеюсь, Хагриду не придет в голову совершить самую распространенную ошибку фильмов ужасов и разделиться. «Ребзя, так мы долго искать будем. Предлагаю разделиться». «Ну вот», — накаркал. «Я с Клыком и Гермионой пойдем к сгоревшим деревьям, а Гарри и Рон пущай идут на единорожью поляну. Единороги почему-то на другое пастбище ушли, выясните причину». Он махнул керосиновой лампой в сторону, и мы разошлись. «Что теперь будем делать?» — голос Рона дал петуха. «Не мудрено, что ему не по себе, ведь у него с момента последнего посещения леса выработалась какая-то необъяснимая фобия к местам с большим скоплением деревьев. Наверняка какая-то травма, связанная с ныне уничтоженной норой познания. Интересно, что он там увидел? Снимать штаны и бегать», — передразнил я его. «Не паникуй, заглянем на полянку, вернемся к Хагриду и придумаем какой-нибудь чепухи». Тут я вспомнил, что Хагрид не дал каких-либо указаний насчет того, как нам найти его и как подать знак, если вдруг что-то случится. Я и не думал учиться выпускать из палочки сноп искр в небо, благо я захватил с собой сигнальный пистолет, который может послужить отличной заменой. Долго ли, коротко ли, но в потемках мы дотопали до поляны единорогов. Свой путь мы освещали люмосом, и я подумал, что это отличная приманка для всякого рода тварей, обитающих в этом лесу. Они слетятся на лучик света в темном царстве, как мотыльки на свет. Почему я принял решение идти, а не оставаться на месте или выбираться из леса и переждать бурю в уютном, но вонючем доме Хагрида за чашечкой травяного чая? Все просто, надо форсировать события. Я слишком сильно спалился перед Дамблдором, и теперь надо сгладить этот момент и пойти на поводу его плана. Хочет он, чтобы Гарри столкнулся с Волан-де-Мортом вживую и понял, что угроза реальна. Пускай так и будет, я готов подыграть. В конце концов, чего такого? Риски исключены, наверняка действия всех действующих лиц в этом спектакле расписаны посекундно, включая эффектное появление кавалерии, кентавров. Поэтому мне не составит труда подыграть плану Дамби, чтобы он от меня отцепился на какое-то время. И вот мы вышли на поляну. В ее центре лежал бездыханный труп единорога, из которого бил ручеек крови, больше похожий на ртуть. «Бедное животное, что это?» — тупо спросил Рон, когда мы приблизились к трупу. «Что за глупый вопрос? Что это еще может быть? Прозрачная и липкая на ощупь, хм, это сперма Волан-де-Морта», — пошутил я. Рон так охренел от услышанного, что даже не обратил внимания на сказанное вслух имя. Проблема заключалась в том, что Волан-де-Морта, который склонился бы над единорогом и сосал кровушку, не было. По канону он должен был быть здесь, но его здесь нет. Неужели почуял наше приближение и решил смотаться? «Пошли отсюда, нам здесь делать нечего», — сказал я и развернулся, но так и остался стоять на месте. В 10 метрах от нас, вальяжно облокотившись об дерево и сплевывая на землю, стояли незваные гости. Их было двое, и судя по показушной расслабленности, они явно пришли по нашу душу. Лица выглядели человеческими, хоть и отдавали каким-то уродством, а с мускулистых тел свисали замызганные черные лохмотья. «Ой, ученички заблудились в лесу», — ласково пропела, судя по округлостям груди, женщина. «Совсем одни, дайте я приласкаю вас». «На сраных единорожек пришли посмотреть», — хриплым басом гоготнул мужчина и повернулся к своей спутнице. «Это мы удачно на охоту вышли, да, Рей, еще как», — звонко рассмеялась она, и через мгновение ее взгляд посуровил, и она, прищурившись, пронзительно посмотрела на меня. «Пришло время ответить за все, выблядки. Мы нарвались на оборотни, и на весьма сильных особей, судя по тому, что сейчас, в полнолуние, они находятся в человеческой форме. Редкие оборотни могут подчинить своего внутреннего зверя и трансформироваться по собственному желанию. Этого еще не хватало». Рон стоял за моей спиной в оцепенении. «Не на того нарвались», — крикнул я дрогнувшим от волнения голосом. Судорожно нащупав в кармане сигнальный пистолет, я выхватил его и прицелился в оборотня самца, здраво рассудив, что из них двоих он сильнее и опаснее. Оборотни на мои потуги лишь расхохотались, продолжая стоять под деревом и не предпринимая никаких попыток нападения. «Чего я боюсь? Этих вонючих оборванцев? От них тухлой псиной пасет за версту. Да я их быстро на ноль помножу, ведь оборотни не могут пользоваться магией. Эй, животные!» Я смог вселить в себя уверенность и, осмелев, разозлился на всю ситуацию в целом и на себя за минутную слабость. «Наш верховный вождь, окончательно впав в маразм, отправил меня в ваш загон пастухом. На ваше несчастье!» За моей спиной послышался стук зубов Рона. «Отправляйся в ад, чмо!» Я нажал на спусковой крючок, и красная сигнальная ракета попала в грудь оборотня, где застряла и начала искриться, обжигая ему кожу. Вся напускная веселость быстро испарилась. Оборотень нахмурился и небрежным движением руки смахнул ракету с груди, как букашку. «Теперь моя очередь», — прорычал он и начал перекидываться в волчью форму. Его лицо вытянулось, уши заострились, а все тело покрылось серой шерстью. Счет был на секунды. «Инсиндия!» — заорал я, стремительно выхватив палочку. Огненный сноп ударил в оборотня и заставил того упасть на землю и начать кататься по ней, пытаясь сбить пламя с вспыхнувшей шерсти. Та, к которой оборотень обратился как к Рей, раздраженно фыркнула и начала обращаться, но я времени даром не терял. Вот и пригодилась прихваченная с собой на всякий случай серебряная игла, которую я трансфигурировал из ложки, следуя навыкам, полученным на уроке. Пока оборотни столкнулись с заминкой, я лихорадочно раскручивал ее Вингардиум Левиасой в своем кармане. Оборотень рывком поднялся на ноги и посмотрел на меня с бешенством. Кое-где торчали подпаленные клочки шерсти. «Сначала я хотел лишь покалечить тебя, но теперь ты всерьез меня разозлил». Он встал на четвереньки и напряг каждую мышцу своего тела. «Наилучшие пожелания от Малфоев». Сказав это, он стремительно понесся на меня, отталкиваясь от земли всеми четырьмя лапами. Я с огромным трудом подавил в себе желание побежать. Нас разделяло пара метров, когда я дернул палочкой, и серебряная игла, раскрученная до сверхзвуковой скорости, как пуля вылетела из моего кармана, оставляя в нем отверстие, и вонзилась прямо в сердце подпрыгнувшему оборотню. Глаза твари округлились, а его туловище сменило траекторию полета и безжизненным мешком с костями укатилось куда-то в заросли кустарника. Оставшаяся в живых Рей шокированно посмотрела туда, куда улетел труп ее сородича, а затем она задрала голову кверху и протяжно завыла, как раненый зверь. Я не успел опомниться, как она помчалась на нас, сверкая молниями гнева в черных глазах. Но тут появилась кавалерия из-за холмов. В прямом смысле кавалерия. Выскочивший из чащи кентавр в полете легнул копытом Рей, заставив ту улететь в том же направлении, куда только что упорхнул ее кореш. Вытерев со лба холодный пот, я повернулся к кентавру. Спасибо. Адреналин отхлынул из крови, и я обессиленно приземлился на поваленное дерево. Рядом, держась за сердце, плюхнулся тяжело дышавший Рон. Если до этого момента у него не было проблем с сердцем, то теперь точно будут. После пережитого мои руки нервно подрагивали, ноги словно налились свинцом, а все тело било мелкая дрожь. Такова плата за задействование организмом всех его резервов. «Марс сегодня очень яркий», — многозначительно промолвил кентавр, задумчиво глядя на ночное небо. «Ветер веет с юга, и луна взошла, да-да», — отмахнулся от канона я, поднявшись на ноги. Дрожь в коленках вроде бы прошла. «Вы, сын Поттеров», напрочь проигнорировав мои слова, кентавр не спрашивал, а утверждал: «Вам лучше вернуться к Хагриду. В лесу сейчас опасно, особенно для вас». «Вообще-то я не представлялся», — сказал я, но лошадка вновь не обратила на мои слова никакого внимания и продолжала пялиться на небо. «А вы, собственно, кто?» «Я кентавр, и мое имя Флоренс». «Гарри Поттер, вы знаете, кто это был?» — спросил кентавр. «Оборотень». Я посмотрел на него, как на умалишенного. «Кем же еще могло быть то волкоподобное существо? Разве вы не знаете того, кто много лет ждал, пока сможет вернуть себе силы, того, кто все эти годы цеплялся за жизнь, дожидаясь своего шанса?» Я оцепенело и с упавшей челюстью ошалело посмотрел на Флоренса. «Ну дела, он серьезно хочет мне сказать, что это был Волан-де-Морт». «Волан-де-Морта оборотень укусил», усомнился я. «И давно он так оброс?» Флоренс снова проигнорировал мой вопрос. С равнодушным лицом он словно тупо зачитывал текст, даже не утруждая себя попытками что-то изображать. Меня поразила догадка. Если допустить, что все происходящее – это заранее срежиссированный Дамблдором спектакль, то все становится на свои места. Каковы цели у этой постановки? Все просто. Задача заключается в том, чтобы столкнуть Гарри и Волан-де-Морта лицом к лицу. Мальчик должен впервые встретиться со своим врагом и понять, что тот реален и существует не лишь в рассказах и страшилках окружающих. Гарри должен ощутить, что угроза реальна, и полностью прочувствовать тот факт, что Волан-де-Морт – это опасный противник, которого тем не менее можно достаточно легко победить, например, ткнув копытом и обратив в бегство. Здесь главное – соблюсти баланс и не перегнуть палку, ведь можно ненароком внушить Гарри панический страх или, наоборот, заставить его относиться к Волан-де-Морту с пофигизмом, а это совсем нежелательно. Как же он тогда будет побеждать? Исходя из всего этого можно было сделать вывод, что кентавр Флоренс просто играет свою роль и ни при каких условиях не должен отклоняться от сценария. Тут у меня появилась очень шальная детская затея, которая может послужить методом проверки моих предположений. Иха! С ковбойским криком я запрыгнул на круп Флоренса, и он поскакал по направлению к замку. «Эй, а я», — обиженно произнес едва поспевающий Рон, вынужденный бежать следом на своих двоих. «Боливар не выдержит двоих», — хохотнул я и дал шинкелей, проверяя реакцию кентавра. Флоренс очень обиженно фыркнул и гневно засопел, но на дыбы не встал и не сбросил. Догадка подтвердилась. Видимо, у кентавра действительно был приказ от вышестоящего начальства, и он заключался в том, чтобы вмешаться в ситуацию с Квиррелом, спасти Гарри Поттера, пробормотать бессвязный бред и доставить Поттера в замок. Если бы не приказ, то гордый кентавр давно бы попытался затоптать нас за такое глубокое оскорбление его чести, сравнение сего разумного существа с лошадью. Только вот с Квиррелом вышел просчет. Скорее всего, тот сбежал с поляны, когда почуял приближение оборотней. Флоренцу сообщили, что будет один персонаж жуткого вида и, скорее всего, в темном балахоне. Из двух оборотней один улетел в кусты, и Флоренс не мог его заметить, а бросившаяся на меня Рей во мраке ночи вполне соответствовала озвученным выше характеристикам. Кентавр принял Рей за Квиррела и сделал то, что должен был, обратил в бегство копытцами, а затем максимально прямо намекнул Гарри, кем именно было это существо. Может, тебе стоит привлечь внимание Хагрида сигнальным заклинанием», – прошипел кентавр, продолжая скакать. «Ух ты, он уже на «ты» перешел». Недолго маска продержалась. Не ухмыляясь, покачал головой я, демонстрируя разряженный сигнальный пистолет. «А заклинание?» — снова спросил раздраженный кентавр. «Не было времени учить такую мелочь». Я махнул рукой. «Зачем тратить время и силы на заклинание, вызывающее сноп искр, когда можно вместо этого освоить кучу более навороченных заклинаний? Кстати, Гарри!» — крикнул запыхавшийся Рон, бежавший подле меня. «Шутка ли, бежать вровень с лошадиным галопом? Зачем ты взял с собой этот пистолет? Ты знал, что он пригодится. Толковый ковбой всегда держит ствол под рукой», — подмигнул я и звонко хохотнул, похлопывая кентавра по лошадиному крупу. Послышался скрежет зубов Флоренца. В скорости мы добрались до хижины Хагрида. Внутри горел свет, но сам лесник еще не вернулся, поэтому раздраженный кентавр сбросил меня со своей спины и, не прощаясь, угнал в лес, посчитав, что более чем перевыполнил свою программу минимум. Мы с Роном забрались в хижину, благо добряк Хагрид никогда не запирал дверь и не видел в этом смысла. Зайдя внутрь, мы сходу развели кипучую деятельность. Я подкинул пару поленьев в камин и принялся варить в котелке суп из того, что было под рукой. В дело пошел лук, картошка, свиные ребрышки и горох. Получилась этакая солянка по-хагвардски. Рон тем временем наколдовал воды в чайник, заварил чай и разлил его по огромным хагридовским кружкам. Бытовая магия у рыжего хорошо получалась, сказывалась небогатая сельская жизнь в окружении большой семьи. Рассевшись вокруг большого круглого стола, мы сперва поужинали, а потом Рон жестом заправского фокусника выудил откуда-то из-за пазухи бутыль огневиски. «Будешь, Гарри?» — он заговорщически подмигнул. «Нет», — я покачал головой, — «сейчас не буду». Рон замолчал и ровно через 3 секунды спросил снова: «А сейчас? Эх, была не была, валяй». Я махнул рукой и поставил на стол стакан, наблюдая, как он наполняется янтарной жидкостью. Рон честно разлил напиток, и мы скрестили руки со стаканами. «Вздрогнули», — сказал я, — «и мы залпом выпили на брудершафт. Ух, хорошо пошла». Я чуть не закашлялся. Нутро жгло изнутри, и я срочно занюхал пойло рукавом. Жесть, как он воняет. Когда я последний раз стирал мантию? Рон, схватившись за грудь, лихорадочно шарил по столу рукой и, наконец, выловив откуда-то кусок хлеба, немедля отправил его в рот. «Вот это лютая хрень», — прохрипел он. «Я его из тайника близнецов стырил, подумал, что пригодится. Они, если что, не в курсе». Я кивнул, демонстрируя, что о таком не болтают. «И все-таки, да чего тупое животное этот кентавр?» — разошелся Рон. «У этих магических тварей проблемы с глазами. Нас чуть, сука, не убили 2 оборотня, а он бормочет что-то про того, кого нельзя называть. Это был сраный оборотень. Да не парься. Главное, что мы выжили». Я похлопал его по плечу. Он успокоился и кивнул. «А круто ты эту волчару замочил», — сказал Рон и неожиданно поднялся на ноги. Его немного шатало, он коротко поклонился мне и протянул руку, которую я пожал. «Благодарю за спасение моей жизни, наследник Поттер», — пафосно сказал он, пытаясь подражать каким-то смутно знакомым ему аристократическим ритуалам и манерам. «Это ты сейчас Малфоя копируешь?» — усмехнулся я, и при упоминании драка мы оба нахмурились. Тут в хижину влетел Хагрид. «А, ой, вы уже туточки», — запыхавшись, выдал он. «Мы на обратном пути встретили Флоренца и побазарили. Он сказал искать вас где-то здесь, но был жутко злой. Никогда его таким не видел. Не знаете, что могло случиться? О!» Тут Хагрид заметил стоявшую на столе бутылку огневиски. Мы отпили от нее лишь пару глотков, и она была почти полная. Полувеликан подошел к столу и немедленно выпил. Осушив литровую бутылку залпом, Хагрид довольно крякнул и рыгнул пламенем. «Ох, ядрена мать!» — причмокнул он и, рухнув в кресло, сладко засопел. Мы с Роном переглянулись, и на наших лицах одновременно появились зловещие ухмылки. Пришло время проучить одну белобрысую крыску. Глава 22. Возмездие. Найти конкретного человека в гигантском замке, даже половина которого не изучена, не проблема, когда у тебя есть карта мародеров. Достаточно было развернуть карту и найти на ней точку драка Малфой, которая возвращалась с ужина в гостиную. Мы с Роном, который воспылал праведным гневом и желал начистить рожу Малфенышу, бегом устремились на перерез белобрысому. Нельзя было упустить его и позволить добраться до пределов безопасного слизеринского подземелья. Мы настигли его на безлюдной винтовой лестнице с окнами по бокам. До отбоя оставалось пара часов, и большинство учеников уже находились в своих гостиных. Подобравшись к Драко сзади, мы крепко взяли его под руки с двух сторон. «Чичева вам?» – заметно занервничал он. «Скажи, друг мой, ты никогда не хотел научиться летать подобно птице?» Смотря в открытое окно второго этажа, я обратился в никуда. Драко занервничал еще сильнее, и это подтверждает, что у него были причины на это. На воре шапка горит, как говорится. Мы грубо развернули его и потащили вниз по лестнице, не слушая его оправданий. Можно было назвать это волей случая, но я заранее продумал этот момент. По пути нам как нельзя кстати попался одинокий коридор, который заканчивался тупиком с одной стороны. В конце коридора находилась дверь в заброшенный кабинет. Затащив туда упирающегося Малфоя, Рон передвинул стул от одной из парт в центр класса, а я толкнул на него Драко. Малфой, приземлившись на стул, тут же попытался встать, но мой хук справа отправил его обратно. «А теперь ты расскажешь мне всю историю своей жизни с пеленок», — ласково сказал я. «Историю своей первой мастурбации можешь опустить». «Да что ты себе», — начал было Малфой, но новый удар, теперь с другой стороны, заставил его прикусить язык. Затем я достал палочку и, направив ее на Малфоя, сказал: «Инкарцера». Несколько возникших из воздуха грубых веревок оплели его и прочно привязали к стулу. Как долго я тренировал это заклинание. Жаль только, что мои чары слабенькие и спадут через 10 минут, но мне больше и не нужно, чтобы заставить змееныша говорить. «Не переживай, у нас с тобой впереди целая вечность», — я кивнул Рону, и тот подпер стулом дверную ручку. «Теперь никто не войдет сюда, даже если использует заклинание Элохомора, ведь дверь заперта магдловским способом, а выносить ее взрывом никто не станет». Несмотря на помятую физиономию, Малфой не спешил раскалываться. «Новые трюки не сработали, может, настало время для старых?» – спросил я сам себя, перебирая ассортимент, закрепленный у меня на поясе. «Строительный молоток и плоскогубцы». Стоило мне взять в руки плоскогубцы, как Драко заорал во всю глотку и принялся пятиться назад, прыгая на стуле. «Я же еще ничего не сделал», — растерялся я, но Малфой с перекошенным от ужаса лицом потихоньку отпрыгивал назад вместе со стулом, к которому был привязан. И вот ножка стула запнулась за неровную половицу, выскочившую из пола. Драко не удержал равновесие и вместе со стулом упал назад. Ему не повезло, класс был неиспользуемым и давно не ремонтировался. В общем, при падении Драко упал прямо на гвоздь, торчавший из той самой выскочившей доски. Гвоздь пробил ему плечо насквозь, и Малфой заорал, выпучив глаза: «А-а-а, я все скажу, только перестаньте». «Да мы ничего и не делали», — как-то растерянно пробормотал Рон. «Ты все сам». В общем, Драко запел. Пел как соловей, выкладывая всю свою нелегкую судьбушку. Пел он про то, как его отец не уважает и не ценит, как он все детство старался добиться его одобрения, но получал лишь презрительный взгляд. Про то, как, будучи отвергнутым Гарри Поттером, он посчитал виноватым в своей неудаче Рона Уизли, которого решил вызвать на дуэль и проучить, но Рон не пришел, а на Драко, который ждал того несколько часов, наткнулись оборотни. Поначалу они хотели разорвать его, но слизеринская жилка дельца в Драко взяла верх над страхом, и он смог заинтересовать оборотней. Малфой предложил им сделку: они проучат Гарри Поттера и его друга Рона Уизли, а он взамен платит им солидную сумму из фамильного сейфа, к которому имеет доступ как наследник. Оборотни хорошо знали фамилию Малфой по прошлой войне и здраво рассудили, что убивать Драко резона нет, а брать в заложники опасно. Пришлют отряд ликвидаторов оборотней с аврорами и пустят техноингредиенты. А к Поттеру и Уизли у оборотней было очень много претензий, они помнили наше последнее посещение леса. Оборотни решили и рыбку съесть, и на саночках покататься, поквитаться с ненавистными магами и заодно заработать баблишко. Как итог, один труп, а второй подался в бега, получив обширную гематому на груди от копыта Флоренца. Когда птичка закончила петь, мы с Роном еще долго обсуждали произошедшее, не обращая внимания на разрыдавшегося Драко. «Нас чуть не убили из-за тебя, гнида поганая», — побагровел Рон и направился к Драко. «Оставь его», — я рукой остановил Рона. «Он свое уже получил». Глядя на развороченное плечо Малфоя, Рон предпочел согласиться с моими словами. Затем мы попытались поменять положение Драко с горизонтального на вертикальное, а иначе говоря, поднять стул. Но при попытке оторвать стул от пола мы слышали лишь мольбы Драко, который просил оставить его лежать. Гвоздь все еще находился в ране, а крови уже натекло изрядно, запачкав белоснежную рубашку слизеринского принца. «Достал!» — рявкнул я и одним рывком поднял стул вместе с Малфоем, поставив его на все четыре ножки. Окровавленный гвоздь остался торчать в деревянной половице, а Драко часто задышал и чуть не потерял сознание. «Его надо отнести в больничное крыло», — констатировал я после осмотра ранения. «Сама рана ничтожная, но он потерял немало крови, а еще есть риск заражения». Я кинул взгляд на замолчавшего Рона. «Он убил бы нас, будь он на нашем месте», — прошептал Рон, поднимая палочку и наставляя ее на полу бессознательного Драко. «С чего бы нам относить его в больничное крыло?» Его глаза остекленели, и словно по щелчку одна личность Рона сменилась на другую, более зловещую, решительную и мрачную. Тут я неожиданно вспомнил, что в седьмой книге милый добрый мальчик Рон запросто предлагал совершить убийство пожирателей, не испытывая никаких сомнений или угрызений совести. Драко на мгновение приоткрыл глаза и внимательно посмотрел на Рона и на палочку, направленную ему прямо в лицо. Потом он поймал безжизненный взгляд Уизли. «Уизли», — тихо сказал Драко без привычной желчи в голосе, — «прошу тебя». Тут с Рона словно наваждение спало, и он, замявшись, с неловким видом опустил палочку. Совесть победила. Я открыл дверь и вышел из кабинета. Рон, волоча за собой связанного и окровавленного Драко, вышел следом. Мы оказались в коридоре. Позади был тупик и каменная стена, а на другом конце коридора находился выход к общему холлу, который был перекрыт четырьмя слизеринцами-первокурсниками. Выглядели они очень решительно и совершенно точно не собирались отпускать нас отсюда небитыми. «Поднимите руку те, у кого первая группа крови», — невозмутимо озвучил я. Нахмурившись, слизеринцы переглянулись, и двое подняли руки вверх. Я взял Драко под локоть и, выведя его перед собой, толкнул в спину. «Заберите его, он потерял много крови». Всхлипывая, он тут же побежал вперед. Двое слизеринцев подхватили его и заботливо увели куда-то прочь. Осталось всего двое. Это даже не интересно. Я скинул с себя неудобную мешковатую мантию, как боксер перед выходом на ринг. Оставшись в одной рубашке и штанах, я закатил рукава и, повернувшись к Рону, бросил: «Уизли, готовь два гроба», и начал медленно приближаться к слизеринцам. В этот момент из-за угла подоспела подмога, и к противнику присоединились еще двое слизеринцев. Я остановился, еще раз повернулся к Рону и добавил: «Я ошибся. Четыре гроба». Затем, выхватив из-за пояса дядюшкин молоток, я на максимальной скорости устремился к противникам. В голове почему-то заиграла динамичная музыка из какого-то фильма, виденного мной в прошлой жизни. Стремительный удар рукояткой в лицо стоявшего ближе всех заставил того отшатнуться назад. Используя его тело как прикрытие, я прорвался в самый центр толпы. Уклонение, слышится свист, и мимо уха пролетает голубой луч, врезаясь в стену. Подкат и удар молотком по коленной чашечке. Слизеринец с истошным воплем падает и катится по полу, держась за колено. Я слышу, как в толпу вклинивается Рон, издавая боевой клич: «Гриффиндор, молодец, не зассал». Шестой в кулачном бою выглядит убедительнее, чем в волшебстве. Резкое сближение не оставило шансов на применение магии, и они лишились своего главного козыря – возможности встать в ряд и просто расстрелять меня заклинаниями. Теперь я навязал им контактный бой, в котором они полные нули, так как с детства вся их боевая подготовка строилась на применении магии, а о физическом развитии в семействах аристократов даже не думают, так как это считается уделом маглов, а драка на кулаках презрительно именуется магловским мордобоем. Я же, в отличие от холеных малолетних аристократов, все лето посвятил физическим нагрузкам и комплексам упражнений, благодаря которым мне удалось привести тщедушное тело Гарри в относительно хорошую для его возраста форму, в чем пригодились турники и спортивные тренажеры, которые Дурсли приобрели для похудения Дадли. Также в прошлой жизни я немало походил в различные секции боевых искусств, и хоть в этом теле отсутствует мышечная память, но мне удалось довольно быстро натаскать себя, в конце концов, волк меняет шерсть, но не повадки. Дополнительным аргументом служил молоток в моей руке, это весомый плюс ко всем боевым параметрам, ведь в умелых руках он перемалывает людей не хуже, чем жернова ипотечного кредитования. Слизеринцы, разумеется, пытаются оказать сопротивление, но тщетно, в суматохе они просто не могут скоординироваться. Ко мне подскакивает полноватый Крэп. Вот кто выглядит достойным соперником на фоне остальных. Он неумело бьет наотмашь, взяв слишком большой замах. Я прерываю его потуги легким ударом молотка сверху вниз по плечу, как будто забиваю гвоздь. Раздается хруст. Упс, кажется, я повредил ему ключицу. Крэп выбыл, но его дружок-пирожок Гойл уже мчится на меня, как бык на Ториадора, горя желанием отомстить за товарища. Я ударил, но Гойл отскакивает назад, и молоток, промазывая, бьет по стене, высекая из нее каменную крошку. Становится немного интереснее. Ухмыльнувшись, я роняю молоток на пол и набрасываюсь с голыми кулаками на слизеринца ростом с шкаф. Он пытается ударить меня в живот, но я уклоняюсь, и его удар смазывается, проехавшись по ребрам. Морщусь, ведь это довольно неприятно. Гойл думает, что смог вывести меня из строя, и приближается, но тут же получает сокрушительную двоечку прямо в челюсти, без чувств падает оземь, как мешок с отрубями. Поворачиваясь, замечаю, что у Рона не все так гладко. Рослый слизеринец зажал уставшего Рона в угол. Рыча, как раненый медведь, Рональд отбивается, но, в отличие от меня, он не владеет никакими боевыми искусствами даже в теории, поэтому ему приходится несладко. Мое вмешательство и ловкая подсечка быстро заставляют противника оказаться на полу. «Спасибо, тяжело дыша», — благодарит Рон. «Никаких, я бы справился и сам, ведь он прекрасно понимает, что едва стоит на ногах после тяжелого боя с целой толпой. Из нас двоих скорее бы я справился без помощи Рона. Да, пришлось бы быть одному против толпы, но, как говорится, и один в поле воин, если он по-русски скроен». Подбитый глаз Уизли заплыл синяком цвета спелой сливы, но казалось, что Рон не обращал на ушибы никакого внимания и только улыбался. «Хорошая заруба была», — сказал он, потирая разбитые костяшки, которыми пару раз промазал по стене. «Да, неплохая», — усмехнулся я, оглядывая последствия побоища. «Уж что-то, а удовлетворения от избиения детей я не чувствовал, хоть и сам находился в теле 11-летнего и имел незначительные остаточные отпечатки детского сознания Гарри в своем разуме. В таком виде нас застала стремительно вбежавшая в коридор МакГонагалл. Представьте себе узкий коридор, посреди которого стоят два шатающихся от усталости мальчика, под ногами которых валяется целая груда покалеченных и стонущих от боли тел. Декан Гриффиндора шокированно ахнула и прикрыла рот рукой, как бы старушку приступ не хватил. «Видите, к чему приводит ваша самодеятельность?» Оскалился я, и по лбу картинно скатилась капля крови. Глава 23. Как слово наше отзовется. У магов отношение к травмам значительно проще, чем у обычных людей, ведь нет повода для серьезного беспокойства, когда ты за час можешь вырастить новый зуб, а за день – целую кость. Но зато в обществе волшебников особое отношение к понятию чести. Поэтому травмы идиотов, напавших на меня, наделали мало шума, хоть им и пришлось провести полнедели в больничном крыле, но вот такая показательная выволочка и унижение произвели настоящий фурор. Эффект разорвавшейся бомбы произвел тот факт, что избиение наследников знатных родов было произведено магловским способом. Если бы это случилось на дуэли, то никто бы даже не пикнул, но нескольких чистокровных детишек избили с помощью строительного молотка фирмы Стэнли. Да-да, дядя Вернон предпочитал прибегать к помощи товаров, производимых компаниями-конкурентами, а не рисковать и пользоваться продукцией производства собственной компании Граннингс, которая помимо легендарных дрелей также выпускала ручные инструменты. Стоило компании хулиганов отправиться в больничное крыло, а первым совом в родовые мэнеры, как в замок примчалась собранная в срочном порядке попечительская комиссия во главе с разгневанным Люциусом Малфоем. Меня и Рона отпустили с урока и вызвали в кабинет директора, где нас ждал спокойный Дамблдор, рассерженный Люциус и дрожащий как осиновый лист Драко. «Мистер Дамблдор», — гневно начал лорд Малфой, тыча в нас пальцем, — «эти юнцы совершили нападение на моего наследника, пытали его магловскими пыточными орудиями и нанесли ему травму плеча. Что, если его рука потеряет чувствительность? Что тогда? Здоровью Драко ничего не угрожает», — начал вещать Дамблдор. «Мадам Пафри, профессионал своего дела, и даже шрама не осталось. Плевать», — раздраженно отмахнулся Люциус. «Я хочу справедливости, а не слушать ваши рассказни. Кровь за кровь. Дело начинает принимать скверный оборот». Я ткнул Рона в бок, и тот, поймав взгляд Драко, посмотрел на него так, что даже я, стоявший рядом, кожей почувствовал эманации смерти и ужаса, а затем Рон незаметно погрозил белобрысому кулаком. Драко нервно сглотнул и, затравленно понурив голову, сказал одну фразу, которая повергла Люциуса в шок. «Отец, это я сам». Лорд Малфой, взмахнув длинными светлыми волосами, изумленно повернулся к сыну. «О чем ты говоришь, Драко?» «Случайно», — загнанно заозирался Драко. «Я упал на гвоздь, но не захотел, чтобы ты считал меня настолько неуклюжим, поэтому решил свалить на них». Дамблдор, который совершенно точно видел, как Рон обменивался невербальными угрозами с Драко, с невозмутимым видом сидел на своем троне. «Я бы не стал ругать тебя за это, сын, ты же знаешь, впредь не ври мне, выставляя меня на посмешище перед...» Люциус поднял холодный взгляд на Дамблдора. «Перед кое-кем». Дамблдор улыбнулся ему в ответ самой теплой из своих улыбок и, хлопнув в ладоши, поднялся. «Ну, раз уж конфликт исчерпан», — начал он, но Малфой невежливо перебил его. «С моей стороны претензии сняты, но они остались у членов попечительской комиссии, среди которых немало тех, чьих сыновей поколотили ваши любимчики Поттер и Уизли. И по чистой случайности в попечительской комиссии оказалось значительное число ваших соратников», — понимающе улыбнулся Дамблдор. Малфой отзеркалил его улыбку, но у него она получилась холодной. «Совершенно верно, по чистой случайности. Было видно, что он считает разговор исчерпанным и порывается уходить, но что-то дернуло его задержаться и попытаться кольнуть старика. И по такой же случайности попечительская комиссия будет рассматривать вопрос о снятии с вас полномочий директора школы. Мы втроем, включая Драко, ахнули, но Дамблдор лишь многозначительно хмыкнул и как ни в чем не бывало достал из кармана мантии металлическую коробочку и неспешно выудил оттуда засахаренную лимонную дольку. Спросил он, протягивая ее мне. Я без колебаний подскочил к директору и с благодарностью взял сладость. Дамблдор по-доброму улыбнулся в ответ. Сейчас он единственный, кто может и искренне желает избавить меня от проблем. Отмазать мальчика, который выжил, для него простая задача, с которой он без проблем справится, но отмазаться самому будет гораздо труднее. И Малфой, похоже, всерьез настроен потопить Дамблдора или хотя бы пошатнуть его позиции. «Идите, ребятки», — сказал он, обращаясь к нам троим. «Мы с мистером Малфоем будем обсуждать скучные взрослые вещи». Никто и не думал ослушаться. Мы вместе с Драко покинули пределы директорского кабинета, оставив Люциуса и Дамблдора наедине. «А ты не такой урод, как я раньше думал», — обратился повеселевший Рон к Драко. «Молодец, что не сдал». Он ободряюще ткнул кулаком в плечо Белобрысова. «Это было бы недостойно», — неуверенно согласился Драко, на лице которого появилась тень облегчения. Они о чем-то начали спорить и спустились вниз по лестнице Горгульи, но я не пошел за ними следом, а остался стоять на верхней площадке. Притаившись за дверью в кабинет директора, я принялся подслушивать и подглядывать через щель между досками двери, надеясь узнать, что же происходит внутри. «Теперь можем поговорить откровенно», — раздался голос, в котором я с трудом признал Дамблдора. Из тона исчезли все покровительственные нотки доброго дедушки. Его голос больше не звучал усталым и не отдавал никакой старческой теплотой. Теперь он, напротив, сквозил холодом, звучал уверенно и резко, как удары кнута. «Мистер Дамблдор». Люциус на мгновение дрогнул, но быстро вернул маску невозмутимости на лицо. «Я уже все озвучил. Он еще умудряется спорить с этим чудовищем. Стоило мне услышать, каким голосом разговаривает Дамблдор, как все мои инстинкты взвыли первобытным ужасом, а в голове забилась инстинктивно понятная мысль. Хищник, беги». Я с трудом удержался на месте и не бросился вниз по лестнице. Только сейчас я понял, насколько Дамблдор силен в магическом и ментальном плане. Я боюсь даже представить объемы его резерва. «Люциус, мальчик мой», — ухмыльнулся Дамблдор и по-отчески покачал головой. «Вот скажи мне, в какой момент своей жизни ты повернул не туда? Ведь все у тебя было. Знатное происхождение, богатое наследство, недюжинный ум, успехи в учебе и, конечно, успех у женщин. Что мешало тебе жить, как уважаемый нормальный человек, и стремиться достичь новых вершин? Лично я подписывал бумагу о назначении тебя старостой Слизерина, хотя были те, кто убеждал меня не давать должность старосты отпрыску Абраксаса, который тогда олицетворял чистокровную идею. Я и так все прекрасно помню и на память не жалуюсь, мистер Дамблдор», — сдержанно кивнул Люциус. «Конечно, я благодарен вам за то безусловно самоотверженное и благородное решение, но не могу взять в толк, с какой целью вы все это вспомнили. Решили устроить встречу выпускников? Соскучились по былым денькам? Ты знаешь, да», — неожиданно оживился Дамблдор. «С возрастом эмоциональная окраска воспоминаний стирается, и остается память о событиях. Я вспоминаю вашу шебутную банду мелких разбойников без всякой неприязни, а с искренней любовью. Дамблдор на мгновение прервался и мечтательно улыбнулся воспоминаниям. Сделал он это так искренне и с такой светлой печалью в глазах, что я тут же поверил, что он не играет. Затем он продолжил с сожалением. «Я до сих пор корю себя за то, что не смог спасти вас от падения. Ты, Беллатриса, Эйвери, Мальсибер, Розье и Снейп, вы все были такими наивными юными детьми, которые играли в шпионов и искренне верили, что я действительно не в курсе ваших тайных собраний в теплице. Нам было по 15-16 лет, Дамблдор». Раздраженно поморщился Малфой. Ностальгические истории старика вызвали в нем сильное недовольство. Люциус не любил вспоминать школьные годы. Это было, и это прошло. Неужели твоя жизнь пошла не туда после того, как Волан-де-Морт заклеймил тебя, словно скот? Дамблдор с презрительной усмешкой швырнул эти слова прямо в перекосившееся от гнева лицо Люциуса. «Не называй это имя, старик!» Брызжа слюной, прошипел Малфой. «Ты доигрался. Скорее пакуй чемоданы, ведь уже завтра тебя снимут с поста». Тут Дамблдор медленно, но очень угрожающе поднялся со своего трона. Лицо его потемнело, а от фигуры повеяло нечеловеческой силой. Воздух вмиг стал тяжелее, а от Дамблдора начала исходить давящая и всепоглощающая аура голой мощи. «Знай свое место, Люциус Малфой!» — гневно прогрохотал Дамблдор, и его ракочущий голос гремел, как раскаты грома, и оглушительно бил по ушам. Побледневший от ужаса Люциус с трудом удержался на подгибающихся ногах и, чтобы не упасть, всем весом навалился на свою трость, которая шаталась в такт его трясущимся рукам. «Я не хотел», — промямлил Малфой заплетающимся языком, глядя с ужасом в глазах на ставшую огромной фигуру директора. Сейчас Дамблдор как утес возвышался над лордом Малфоем, и куда-то пропала вся его старческая сутулость. «Если ты будешь и дальше расстраивать меня, то Авроры узнают о содержимом твоей библиотеки и о других грязных секретах твоей династии», — прогремел Дамблдор. «Боюсь, что драка не выдержит, если его отец сядет в Азкабан. Бедный мальчик». Люциус побледнел пуще прежнего и шумно сглотнул, нервно скривив лицо в болезненной судороге. В воздухе повисло напряженное молчание. Не спадала давящая аура величия, которая исходила от Дамблдора и, гипнотизируя, заставляла заколдованных силой и харизмой людей подчиниться его воле. Наконец, спустя минуту молчания, Люциус принял единственное верное решение в данной ситуации. Он, сжав зубы, вернул на лицо маску холодной аристократичности и кивнул Дамблдору. «Я вас услышал, мистер Дамблдор», — ровным тоном произнес он с безразличным выражением лица. «Надеюсь, вы услышали меня тоже». Тут давящая на мозги аура исчезла, словно кто-то дернул рубильник и выключил режим силы. Сразу стало легче дышать и ушло подсознательное ощущение опасности, которое активировало инстинкт самосохранения. Дамблдор вновь выглядел как Дамблдор, которым его привыкли видеть все. Он опустился в кресло и весело посмотрел на Малфоя. «Я рад, что мы поняли друг друга», — мягко сказал он и хитро улыбнулся. Люциус попросил разрешения воспользоваться камином, бросил в камин горсть летучего пороха и, войдя в зеленое пламя, испарился. Дамблдор тяжело вздохнул, закинул в рот лимонную дольку и, поднявшись с кресла, пошел в моем направлении, к выходу из кабинета. Я отскочил от двери и со всех ног ломанулся вниз по лестнице Гаргулье, перескакивая через две ступеньки. Оказавшись в коридоре, я открыл ближайшую дверь и спрятался в каком-то чулане для хранения метл. Послышались легкие шаги Дамблдора, который прошел мимо. На всякий случай я подождал еще несколько минут, а затем позволил себе расслабиться. Уф, я устало облокотился о стену и тут же подпрыгнул от неожиданности, потому что прямо у меня под ногами раздалось громкое мяуканье. Вот влип, кошка Филча выследила, подумал я, опуская взгляд вниз, но вместо миссис Норрис у моих ботинок сидел Книзл Снежок, мой фамильяр. Я наклонился и положил руку на его пушистую голову. «Что ты здесь делаешь?» — мысленно изумился я. «Ты давно нас не звал, и мы решили сами найти тебя», — передал мне мыслеобраз Снежок. «Фамильярам нужно находиться вблизи хозяина, чтобы питаться его магией. Без подпитки мы слабеем». Я вспомнил, что действительно никак не взаимодействовал с Книзлами с той поры, как уехал из Литл-Уиннинга. «Мистер Лапка и мистер Тибблс тоже тут?» — спросил я. «Да», — ответили мне. «Мы нашли себе удобное жилище и легко находим пропитание в замке и его окрестностях, так что можешь не беспокоиться за нас, хозяин. Я не хотел вас брать в замок, потому что здесь опасно, но раз уж вы тут, то ладно уж, оставайтесь. Ваша помощь может пригодиться, и я позову вас, если что, мысленно сказал я и, погладив мяукающего снежка по белоснежной шерстке, выпустил его из каморки, а сам вышел следом. На главной лестнице я столкнулся с Хагридом, который одной рукой держал огромную тыкву размером с 4 футбольных мяча. «О, здорово, Гарри!» Он махнул мне свободной рукой. «Привет, Хагрид!» «Что это?» Я кивнул на тыкву. «А, это, дак тыквы вот вырезаю для украшения замка. Еще штук 30 осталось, но зато недаром пыхтел, малышне точно понравится. Скоро Хэллоуин, а я как-то забыл об этом. Время так быстро и незаметно для меня пролетело за всеми этими ежедневными уроками, прогулками, шалостями, домашними заданиями и выбивающимися из привычной колеи событиями». Глава 24. Прозрение. Англичанин заходит в паб в Дублине, подходит к стойке бара и объявляет на все помещения: «А вот кому рассказать анекдот про ирландцев?» Все притихли, а бармен на англичанина внимательно так смотрит и говорит: «Вы вообще понимаете, что тут все присутствующие – ирландцы?» На что англичанин невозмутимо отвечает: «Ничего, я расскажу два раза и медленно.